Глава 8. Майри. Не успела я толком оправиться от захлестнувшего меня в объятиях мужчины оргазма и последовавшей за этим пугающей щедрости Ривенналза, как снова ощутила неловкость. Да он потешался. То осыпал золотом, то повергал в стыд. Большому и могущественному дракону нравилось издеваться над маленькой никчемной человечкой. Это видно по пристальному взгляду, напряженному выражению лица, по позе, которую принял, стоило мне спрыгнуть с его колен. Но играла Айс Данагар по собственным правилам, которые мне знать не полагалось. Иначе дракону не будет интересно. Лишь намеки, лишь ухмылки, лишь вспыхивающие огоньки в вертикальных зрачках. Он будто делал ход и ждал моего ответа. А я действовала наобум, развлекая самое могущественное существо в этом территориуме. Наверняка даже те 2000 были проставлены для очередной проверки. Ривенналзу нет смысла завышать цену. Скоро придет время расплаты. Вот, еще минута. Совсем чуть-чуть, и меня кинут, к примеру, в пасть акулам, чтобы те съели на глазах у дракона обычную человечку. А что ему стоит? Разве представитель высшей расы позаботится о жизни той, которую презирает на подсознательном уровне? Для Айс Данагара я не лучше таракана. И сейчас я неотрывно следила за хозяином этого роскошного дома, боясь даже шелохнуться. Скоро сюда войдет толпа мужчин, и, подобно Ривенналзу, они начнут срывать с меня одежду, трогать без разрешения, делать непотребства. И я сглотнула подкативший к горлу ком и сжала кулаки до побелевших костяшек. Не дамся. Пусть его это только позабавит, но буду бороться до последнего. Раздался стук в дверь, прозвучавший для меня набатом. После негромкого позволения войти, в комнату неторопливо вплыл дворецкий в сопровождении двух девушек. Я мазнула настороженным взглядом по стильной униформе и тихонько выдохнула. Служанки двинулись к столу. Начали споро убирать посуду. Моя тарелка с едой, к которой я не притронулась, тоже исчезла. Ни одна из девушек так и не подняла голову. Казалось, они боялись посмотреть даже в мою или дракона сторону, будто от этого можно получить суровое наказание или вовсе потерять работу. Скорее всего, так и было, ведь Корн строго следил за действиями служанок. А я продолжала неподвижно сидеть и, сложив руки на коленях, молча посматривать на дверь. Спина ныла от напряжения, ноги подрагивали от готовности в любой миг вскочить и бежать. Куда? Неважно. Вывернуться, вырваться, спастись. Беспокойство разрасталось с каждой секундой. Я не понимала, что происходит, и не знала, к чему готовиться, поэтому ожидала чего угодно. А дракон хранил молчание. Все тем же изучающим взглядом наблюдал за мной. Он не удосужился ничего уточнить по поводу упомянутой им миссии. Лишь намекнул, что перед этим стоит подкрепиться. Будто у меня кусок в горло полезет. Я перебирала возможные варианты развития событий, и с каждой кошмарной догадкой голова кружилась все сильнее. Казалось, я вот-вот упаду в обморок. Но нельзя позволить себе лишиться чувств. Тем более я никогда не наблюдала за собой подобной слабости. Вот только ожидание неизвестности будто вытягивало жилы, очень медленно и мучительно. «Халуар, вы позволите?» — спросил дворецкий, как только девушки, прибравшись, покинули помещение. Дракон кивнул, и в дверях появилось двое мужчин. От их вида у меня сперло дыхание. Однако в следующую секунду мне на глаза попались связанные в высокие стопки папки, которые они несли в руках. Я невольно подалась вперед, рассматривая витиеватые надписи. Что бы там ни было, не похоже, что незнакомцы пришли за моей невинностью. Визитеры молча приблизились к столу, сгрузили на него ношу и низко поклонились дракону. Не поднимая глаз, они оставили нас сразу, как только дождались позволения. Дверь беззвучно закрылась. Я снова осталась с Ривеналзом наедине. «Расскажешь о ходе своих мыслей?» — с полуулыбкой спросил он. Лишь сейчас я разжала кулаки и, борясь с дрожащими пальцами, втянула воздух в разрывающиеся от боли легкие. Казалось, только теперь сердце пустило кровь по телу. А раньше не было даже сердцебиения. Наверняка я сейчас казалась дракону соляным изваянием. Напуганным и бледным. Не зря же он так всматривался, наслаждался моим бессилием. Было на что полюбоваться. Я сжала челюсть от захлестнувшей меня ярости. «Поспешу тебя огорчить», — лениво бросил Ривеналс. «Но больше отдавать тебя мужчинам в качестве сюрприза на вечер в мои планы не входит». Я едва не высказалась в волю. Не нужно дракону знать, что я думала о нем и его жестоких играх. Здесь и так уже прозвучало много фраз, недопустимых в обществе сильного мира сего. «Спасибо», — с трудом выдавила я, поскольку благодарности не чувствовала и в помине. «Можно мне отлучиться в дамскую комнату, если она у вас есть?» Ривенал скоснулся пальцем наручных часов. «Корн, проводи гостью в уборную». Он мельком глянул на меня и добавил со звенящим в голосе сарказмом. «И подожди ее, чтобы не заблудилась и нашла дорогу обратно». «Я не собиралась убегать!» Зло процедила, но тут же одернула себя и, поднявшись, поправила юбку. Улыбнулась непослушными губами и произнесла, тщательно скрывая истинные чувства. «Ведь вы еще не позволили мне уйти». Медленно, стараясь не выдать бушующего во мне урагана ярости, направилась к открывшейся двери, у которой меня поджидал дворецкий. Казалось, всем вокруг давно ясно, что не только рубашка прилипла к моей влажной от волнения спине, но и трусики после распутных действий дракона теперь мокрые. Каждый шаг был моим позором. А еще я чуть ли не физически ощущала жалящий между лопаток взгляд Ривеналза и молилась, чтобы именно туда, а не ниже. Если обнаружу пятна на юбке, то умру от стыда. По коридору эхом разносились глухие шаги. Я смотрела на прямую спину Корна и гадала, сколько он провожал таких, как я. Игрушек дракона. Как часто сильный мира сего развлекается подобным образом с девушками людской расы. Тело горело от жестоких жалящих магии и ласк, что пару минут назад обездвиживали и наполняли истомой, неотвратимо доводя до пика. Глаза наполнились слезами. «Разве можно так?» Впрочем, драконам вряд ли этот вопрос приходил в голову. Они всегда брали желаемое без спроса. Люди для них лишь назойливые насекомые, чей короткий век лишь раздражал, будто жужжание мухи. Оказавшись в светлой комнате, по размеру немного превышающей мою спальню, я обессиленно привалилась к стене и со стоном выдохнула. Подняла глаза. Осмотрев себя в большом зеркале, чертыхнулась. Тушь потекла и темными разводами выделялась на бледном лице. Волосы жутко растрепались. Собираясь навстречу к Трейсвену, я постаралась сделать аккуратный мейк, от которого сейчас не осталось и воспоминания, как и от прически. Оттолкнувшись от прохладной стены, немного остудившей мой гнев, я приблизилась к зеркалу. Умылась водой из-под крана и пригладила волосы. Настало время проверить последнее. Собравшись с духом, я вывернулась так, чтобы видеть отражение своей попы, и с облегчением выдохнула. На черной юбке не нашлось ни единого пятна. Но то, что их не было на моей одежде, не означало, что их не появилось на душе. Проклятый Ривс! Так нагло прикасаться к тем местам, которых еще никто не касался. обездвиживая магией, делал такие вещи, что у меня и сейчас перехватывало дыхание от одного воспоминания. Это же насилие! Я обхватила себя руками. Ощущение грязи не смыть, но не отказалась бы сейчас от горячего душа. И сменить белье. Казалось, от меня ощутимо пахло. И этот горьковато-сладкий аромат напоминал о предательстве собственного тела. Как я могла кончить от бесстыжих ласк дракона? Это ужасно. Но еще хуже, что это еще не конец. Ривейналс ясно дал понять, что ожидает меня для дальнейшего разговора. Избежать не удастся. Прятаться здесь тоже не было смысла. Да и деликатный стук в дверь, словно звоночек, напомнил о том, что терпение Айс Данагара не бесконечное. Вздохнув, я решительно направилась к выходу. Партия продолжалась. Мне так или иначе придется отвечать, ведь Ривейналс еще не наигрался с забавной человечкой. Но я не намерена позволять и дальше потешаться над собой. «Так кто я, по-вашему?» Спросила с порога, решив вернуть разговор к тому, с чего он начался до появления миссии. Вновь начал скручиваться клубок злости. Он последнее время постоянно то сворачивался, то разматывался. Я никогда не наблюдала за собой ничего подобного. Но в обществе Ривейналза мои эмоциональные качели мотало так, что впору сойти с ума. Дракон хмыкнул и, проводив меня взглядом до кресла, в которое я опустилась уже без опаски, соизволил ответить. «Ты непростая человечка». «Я уже это слышала!» Вспылила и поспешно опустила взгляд. «Простите, я хотела сказать, что вы это уже говорили, но мне не стало яснее». От бессилия и постоянного самоконтроля сводила скулы. Как же хотелось покинуть это место навсегда. Дайте мне только шанс выбраться, и я больше никогда не попадусь на глаза Айс Данагару. Напрочь забуду о его существовании. Из-за него я упустила Трейсвена. Или еще не упустила. Едва выкарабкаюсь из логова дракона, тут же разузнаю, в городе ли еще блондин, и где его еще можно перехватить. «Для этого ты здесь». Как всегда ледяным тоном произнес мужчина и подался к ближайшей стопке папок. «Как думаешь, что это?» Я пожала плечами, продолжая гипнотизировать край стола. «Может, если вести себя как служанки, то Ривейналзу наскучит, и мне удастся освободиться? У меня сейчас единственная миссия – спасти семью». Я даже начала мысленно перебирать, кого из знакомых можно попросить узнать о местонахождении Трейсвена. Как Айс Данагара горошил. «Твоя родословная». Сдержаться не удалось. Взгляд сам устремился вверх и остановился на вертикальных зрачках дракона. Справившись с изумлением, я попыталась понять, правду ли сказал Ривейналс, или настало время его очередной игры. Но определить это по глазам мужчины было невозможно. «В центре отказались их давать после звонка», — соизволил объяснить он. «Пришлось поехать туда лично». «Только ради моей родословной?» — несказанно изумилась я. Посмотрела на стол, лишь теперь оценив высоту 4 стопок с папками. Я и представить себе не могла, что дракон способен заинтересоваться чем-то настолько, чтобы отправиться лично. Причем и нарисовать в воображении смертника, отказавшего Ривейналзу, тоже не сумела. «Я собирался поручить моим людям выяснить кое-что из твоего прошлого», — ледяным тоном отозвался мужчина. «Но раз ты сама вызвалась и подошла...» Прервав себя на полуслове, он лизнул взглядом мою шею. Перевел его на вырез блузки. Возникло нестерпимое желание скрестить руки на груди. Защититься от осязаемого внимания дракона, от которого кожа плавилась и томление неподконтрольно растекалось по телу. Казалось, должно появиться отвращение. Ривейналс ведь откровенно раздевал меня глазами. Но к моему ужасу внизу живота становилось горячо, будто разгорался огонь вожделения от его магических прикосновений. «Стоп! Магия Айс Данагара — это леденящий, обездвиживающий холод, приходящий от контакта пальцев мужчины с моим телом. Тогда что происходит сейчас?» Растерянная, сбитая с толку, я тяжело дышала, пытаясь справиться с нахлынувшим желанием. Во мне будто проснулась еще одна Майри, которая жаждала подойти и ощутить руки дракона на себе, его распаляющие ласки, вновь погрузиться в стыдливую негу и достичь пика. Странно, необычно, волнительно. Я передернула плечами, но не смогла отделаться от этого чувства. И впившиеся в кожу ногти не отрезвили. Отчаянно сопротивляясь сильному влечению, что будто на аркане тянуло меня к мужчине, я вцепилась в край стола и выдохнула. «Что именно вы хотели выяснить?» «В каком поколении у тебя были драконы?» Сказано это было таким будничным тоном, как если бы Ривенал сообщил, что ему интересно, почему мои глаза чайно-карие, и он хочет узнать, от какого именно предка мне достался этот золотистый оттенок. «Вы смеетесь надо мной?» Вырвалось у меня от растерянности. «Сами же сказали, что я человечка. Даже не полукровка». «Сказал, что ты непростая человечка», — напомнил мужчина. «Аури. Слышала о таких?» «Аури?» Ощущение, что надо мной потешаются, усилилось. Я медленно покачала головой. «Никогда не слышала». «Потому что они практически вымерли». «Вот точно! Он играет со мной!» Я коротко выдохнула, почувствовав, как ушло томление и утихло желание прильнуть к мужчине. Тихо рассмеялась и, сжав кулаки от быстро растущей злости, поддакнула. «Да, я не простая человечка, а вымершая. Спасибо, Ривенал Сайс Данагар, за то, что просветили. Теперь я могу быть свободной». Или вымершим полагается носить колпак с колокольчиками, чтобы все знали по звону, кто идет. Исчезнуть отсюда — единственная мечта, которая оставалась неизменной. Пусть вспыхивают и пропадают чувства, возникают и исчезают желания. Меня тянет к мужчине или отталкивает. Уйти, убежать, уехать. Нужно прекратить эту игру во что бы то ни стало. Первые аури появились вместе с людьми. Тон Ривенналза был жестким, а взгляд пронзающим, отчего смеяться в раз расхотелось. По сути, не должны были. Драконы конфликтующих магий не могут произвести на свет ребенка. Однако, смешиваясь с людьми, порождая полукровок, высшая раса создала аури. Раньше они рождались чаще, но... Мужчина замолчал на минуту, затем все же добавил. Однажды они просто перестали существовать. В настоящее время чудо, если аури появится раз в 100 лет. «Так я чудо?» Я посмотрела на свою руку, будто там мне даст вразумительный ответ. «Может, поэтому Ривенал желал прикоснуться к ней? Может, поэтому я поглощала его магию? Может, поэтому ощущала, будто во мне две Майри?» Ладонь выглядела обычной, как у моей сестры или отца. Но я не смогла отмахнуться от слов Айс Данагара. До меня никогда не доходили слухи про аури. Но многое встало бы на свои места, окажись я ею. Вот только откуда в нашем роду драконы? Неужели все дело в маме? Мы потеряли ее около 4 лет назад. Она тоже не была магом, как остальные члены моей семьи, но не считала это уродством. «Ты — Аурия», — вкратчиво повторил Ривенналс. «Дитя двух конфликтующих по магии видов. В обычной жизни они не то что сочетаться браком, приближаться друг к другу не станут. Их отталкивает сила, как разные полюсы магнита». Но растворившись в поколениях людей, противоположная магия способна соединиться и произвести на свет чудо. Я уселась в кресле поудобнее и даже откинулась на спинку. Во мне сошлось несоединимое? Но даже если так, зачем Ривейналс все это делал? Ради чего? Что ему от меня нужно? А миссия твоя — отыскать в этих папках упоминание твоего родства с драконами. Размеренно продолжал мужчина. Нужно выписать вид и магию каждого родителя и прародителя. Если моя догадка верна, и ты чистокровная Аури, тогда те 2000, которые написал в счете, увеличу в 2 раза. 4000 золотых? Поразилась я. Эти слова отрезвили гораздо сильнее, чем впивающиеся в кожу ногти. Буквально неделю назад Ривейналс оценивал меня в 0 золотых. Сравнивал со шлюхой и приказывал развлекать гостей за жалкие гроши. Затем был ошеломительный скачок цены до 2000. Еще скрипя сердце, я могла поверить в неожиданную щедрость крылатого гада, заинтересуйся он моей невинностью. Но нет, не это привлекло дракона. А теперь оценка моей персоны поднялась до сумасшедших высот. Это уже не смешно. Это страшно. Потому что мной не просто играли, а нагло издевались. Никто и никогда не даст за человека столько денег. Кто поверит, что обычная девушка может стоить золотом больше, чем весит? Да и я сама не собиралась. Прошу прощения. Решительно поднялась. Все это безумно увлекательно, но мне пора домой. А кто сказал, что ты туда сегодня попадешь? Уголок рта Ривейналза дернулся вверх. Точно издевается. Сдерживаясь от желания запустить в голову надменного дракона тяжелую сверкающую хрустальными гранями вазу, чего мне никогда не спустят с рук, я процедила. «Я ухожу, и вы не имеете права меня удерживать». «Имею». Теперь Айс Данагар откровенно усмехался и не скрывал этого. «Я все равно уйду». Вспылила я и, напрочь забыв о решении вести себя сдержанно, с вызовом посмотрела прямо в глаза Ривейналзу. Да, его это бесило. Того и добивалась. То, что вы дракон, еще не означает, что можете распоряжаться чужими жизнями, как того пожелаете. Заметив полыхнувший голубой огонь в вертикальных зрачках, я ощутила, как меня вновь накрыло волной страха. И едва слышно пролепетала. «Прошу прощения за свою дерзость». С новым вздохом гнев снова взял верх. И я едва ли не выкрикнула. «Но с меня хватит!» Ощущая, что сейчас сойду с ума от разрывающих меня противоречивых эмоций, мотнула головой и бросилась к выходу. «Стоять!» От голоса, наполненного силой, меня приковало к полу. Я тоскливо посмотрела на вожделенную дверь, до которой осталось совсем немного. Уговаривая себя сделать еще несколько шагов, пыталась совладать со своим телом. Но из-за проклятого дракона и его магии не смогла двинуть даже пальцем. «А теперь вернись и сядь», — спокойно приказал Ривейналс. «И не подумаю!» — отчаянно сопротивлялась я. Наплевав на все приличия, огрызнулась. «Если вам нужно что-то в моей родословной, ищите сами. Мне нет дела до каких-то там аури». Я покривила душой. Было очень интересно узнать важную информацию о себе. Но сейчас казалось, что если поддаться и подчиниться, то больше возможности уйти не появится. Мое намерение противостоять мужчине уже лопнуло мыльным пузырем. И было глупо надеяться, что я сумею справиться с обладающим магией высшим существом. Ставки росли, а это значило только одно. Дело дрянь. Единственный выход — сбежать подальше. Да поскорее. Вот только в ноги будто вата напихали. «Будь добра, сядь!» Мягко, но с заметным раздражением произнес Айс Данагар. Вот только меня его обманчиво вежливый тон не обманул. «Нет. Думали, что за баснословную сумму я стану выполнять любую вашу прихоть? Даже не надейтесь. Да, 2000 сносит крышу. Но не настолько, чтобы ради призрачной надежды их получить делать все, что только захотите. Наймите себе кого-то другого для утех». Мой голос дрогнул, едва дракон начал подниматься с кресла. «Возбуждайте ее, проверяйте, как хотите, рассказывайте сказки». Всего несколько шагов отделяли Ривеналза от меня, и он уже сделал первый. «Да беги же!» — приказала я себе, но ноги не слушались. Второй шаг. «Я вам не дрессированная собачка, которая будет плясать за подачку!» Не могла остановить гневную речь, но стоило дракону замереть прямо передо мной, вздрогнула и прошептала. «Я не такая!» «А какая?» — выгнул он бровь. «Не такая!» Я пыталась найти правильные слова, но в голове гудело, как в только что прозвеневшем колоколе. Не имело смысла обманывать себя. Ведь знала, что от одного прикосновения Ривеналза сдамся. Я уже готова была растечься сладкой лужицей. Уже жаждала ощутить его руки на себе. Вот только никто и никогда об этом не узнает. Уж лучше прикусить себе язык. Ненавижу и его магию. Подняв глаза, твердо заявила. «Я не прыгаю в постель за деньги». «Разве?» От его оценивающего взгляда меня снова бросило в жар, а от ладони, опустившейся на мою талию, тело будто пронзило молния. «Не ты ли предложила себя в качестве выплаты долга отца? Не ты ли не ушла, когда был шанс, что соглашусь?» «Вы завышали цену долга!» Возмутилась и попыталась скинуть его руку, уже добравшуюся до поясницы. Но вместо этого оказалась прижата к мужчине. «А если такая гордая, то могла бы проигнорировать пустую строку». Его жаркий шепот сводил с ума, от прикосновений бросала в дрожь. «Но ты не промолчала?» «Сама подошла, предложила поговорить наедине». «Еще скажи, что не для меня надела сегодня блузку с развратно глубоким вырезом». «Он не настолько глубокий, чтобы назвать развратным», — возразила я, но дыхание перехватило. «Как же близко!» Я уперлась ладонями Ривеналзу в грудь, вот только не смогла оттолкнуть. Силы быстро покидали меня. Тело слабело. Казалось, вот-вот не устаю на ватных ногах. А мыслями я уже была в моих жарких снах, где этот же мужчина покрывал поцелуями мое тело. Прикасался везде, где можно и нельзя. Подчинял себе и дарил наслаждение. Невероятное, необузданное, неизвестное до недавних пор. Бороться с драконом бессмысленно. Но сражаться с самой собой еще бесполезнее. Я уже сдалась, когда Ривеналс лишь прикоснулся. Уже готова была обвить руками его шею, прижаться губами к его губам, позволить языку мужчины ворваться в меня, лишить малейшей возможности возразить. Пока это было не так, прошептала. «Как же я вас ненавижу!» «И себя тоже ненавижу. За неспособность оттолкнуть, за слабость, за человечность». «Тебе не кажется?» Холодно улыбнулся он. И от движения его губ по моей спине побежали мурашки. Что лучше не делать меня своим врагом? Бастионы рухнули. Желание затопило последние крохи разума. Не в силах сдержаться, я простонала, возненавидев за это себя еще больше. «Можно к вам прикоснуться?» Ривеналс нахмурился. Боясь, что он откажет... и не менее сильно страшать, что согласится. Я быстро добавила. «Вы позволяли себе трогать меня и без разрешения. Это кажется справедливым». Айс Данагар не ответил. Он напряженно смотрел мне в глаза, словно подкинувший сложную задачку преподаватель. Зная ответ, молчал и наблюдал, как ученик мечется между вариантами решений. Не дождавшись желанного запрета, я зачарованно подняла руку. «Если нельзя, остановит». «Да я молила небеса, чтобы остановил». «Что я делаю?» «Сама себе рою могилу». Но Ривеналс, вжимая мое тело в свое, будто замер в ожидании. Прикоснулась. От бархатистой кожи его щеки и легкого холодка меня охватил восторг. Улыбаясь, я заскользила подушечками пальцев к пульсирующей жилке на виске, рисуя замысловатые вензеля. Спустилась к скуле, провела вдоль линии подбородка, опустилась к шее. Когда движение остановил воротничок рубашки, я посмотрела вверх и тут же утонула в полыхающих синим пламенем глазах. Это должно было напугать. Но вместо этого я, завороженная, снова подняла ладонь, чтобы прикоснуться к лицу мужчины. Заметив проступившее на коже очертание чешуи, словно та вот-вот должна была стать ее, превратиться в непробиваемую броню, ахнула. Настоящая чешуя дракона. Не подделка, которой торговали особо умные продавцы, убеждая всех в подлинности своего товара. Никакая не имитация. Куда делась моя злость? Где спрятались негодование и желание убежать? Это всего лишь объятия, но они растворили мою волю. Это всего лишь невинное прикосновение, но подействовало оно на меня похлеще эротических снов и видений, от которых я пробуждалась в изматывающей истоме. Это всего лишь чешуя. «Ничего в жизни не видела прекраснее», — призналась я. По щеке скользнула слеза, и я спросила жалобно. «Что со мной?» Уголок рта Ривенал задернулся, когда мужчина обхватил мое запястье через ткань блузки. Избегая нашего соприкосновения оголенной кожей, молча прижал мою ладонь к своей щеке. В то же мгновение чешуйки все-таки проступили. Такие огромные, твердые и слегка шершавые, они привели в изумление. О подобном и мечтать не приходилось. Это ведь за гранью возможного — дотронуться до непробиваемой брони настоящего дракона, обвести ее очертания, увидеть, как на свету она, по цвету напоминающая аметист, отливает серебром. «Ты аури, девочка!» Спустя долгие минуты молчания произнес Ривенналс, спрятав чешую и вернув зрачкам обычную форму. «После совершеннолетия тебя будет тянуть к драконам из-за нехватки магии в организме. Природа обделила тебя ею, зато компенсировала это способностью поглощать чужую. Я уже совершеннолетняя». 18 не считается». С легким сарказмом ответил Айс Данагар. «Мне 21», — нахмурилась я. «Тем более», — с еле различимым сожалением произнес он и провел пальцем по моей шее, оставляя после себя холодную дорожку, способную вскоре привести все тело в онемение и даже лишить сознания, как это уже бывало. «Учись себя контролировать. Теперь это очень пригодится». Ледяной холод как от нашего соприкосновения, так и от голоса мужчины вновь наполнил меня ненавистью. До краев, до отрезвления, до боли. Он будто вернул глупую человечку с небес на землю. Жестко, беспощадно, напомнив, кто меня обнимает и почему. Я лишь игрушка, над которой можно издеваться и манипулировать с помощью денег и страха за семью. Задохнувшись от нахлынувших чувств, я попыталась оттолкнуть Ривенналза. Снова и снова. Безуспешно. Я будто попала в железные тиски, и все мои потуги лишь смешили дракона. «Ты ведь умеешь просить?» Понизил он голос до шелестящего, будто полуденный шепот ветерка. «Пожалуйста, отпустите!» Едва сдерживая ярость, процедила я и тут же получила свободу. «Мое предложение не быть врагами в силе». Айс Данагар отступил и, вернувшись к своему креслу, устало опустился в него. «Ты особенная. Как минимум потому, что видишь воспоминания моей Зайрины. И я бы многое отдал, чтобы побывать там вместо тебя. Но это невозможно». «Итак, если ты чистокровная Аури, тогда цена твоя возрастет. Что скажешь?» Когда Ривейналс отпустил меня, клокотавшая во мне ярость тоже схлынула. Я обернулась и с тоской посмотрела на дверь. Вот она, возможность сбежать. Однако продолжала стоять на месте, обдумывая и неожиданное признание, и неприкрытую угрозу. Глупо и опасно отказывать в небольшой услуге тому, кто заведомо сильнее и могущественнее. Если я соглашусь и просмотрю эти папки, то, возможно, положение моей семьи не будет столь скверным. А вот если я уйду, хлопнув дверью, отец окажется за решеткой в тот же день. Куда попадем мы с сестренкой, сложно даже предположить. Все же незавидная участь ждет врага дракона. Я вернулась к столу и села напротив мужчины. Избегая смотреть на него, начала буравить ненавидящим взглядом папки. Молча пододвинула к себе одну и открыла. Другом Ривейналзу стать невозможно. Врагом слишком легко. Зато можно найти точку баланса где-то в районе независимость. А пока нужно отыскать среди предков следы противоречивой магии.